Лес. Дрон воспарил над отвесной стеной скалы и скрылся за перегибом. Алтангирел задрал голову и уныло осматривал вертикаль, которую ему предстояло штурмовать. Унгус все-таки оставили по ту сторону пролива. Все ребята и цагана оказались уже заняты, а ждать Алтангирел не хотел. Зияние — штука ненадежная, сегодня есть, завтра нету. «Так и вот так», — прокомментировал цаган, управлявший дроном с телефона. На экране мелькали ветки, за которые дрон должен был зацепить крючья, чтобы закрепить веревку. «Все, можем лезть!» Айша уже нацепила на себя конструкцию из ремней и подготовила две других, расстелив их на больших листьях у подножия скалы. Влажный воздух прямо-таки оседал на коже каплями, и при каждом движении Алтангирел ощущал, как части его тела скользят друг по другу. А тут еще ремни и скалы. И как это надевать, он не имел представления. К счастью, Айша не зря несколько раз ездила с Тирбишем и его женой в горные походы. Алтангирелу оставалось только по команде поднимать ноги и продевать руки между ремнями, а она все сама застегнула и прикрепила. «И что дальше?» — мрачно спросил Алтангирел, когда и цагана тоже упаковали в сбрую, и все втроем они встали перед скалой, у каждого по веревке в руках. «Лезем!» — бодро скомандовала Айша и поставила ноги на скалу. Алтангирел с цаганом переглянулись. И цаган пожал плечами и тоже пошел по каменной стене, перебирая руками веревку. Алтангирел подтянул перчатки, заботливо выданные Айшей, попинал скалу и принялся карабкаться. Он считал себя довольно сильным мужчиной и на тренировках без труда поднимал свой вес. Однако всего через несколько минут руки начали отказывать. Алтангирел глянул вверх. От цагана виднелись только пятки, а Айша и вовсе упорола вперед. С большим трудом сообразив, как закрепить веревку в хитрой штуковине, которая не давала ей скользить, Алтангирел опустил руки и некоторое время висел, отдыхая. Потом снова взялся. «Наставник!» — раздался сверху Айшин голос. Задрав голову, он увидел, что она снова спустилась. «Ты бедра к скале прижимай, так легче будет!» Алтангирел, который как раз подтянулся на руках и выпрямил ноги, максимально отклячив зад, попытался последовать указаниям. Ноги соскользнули. Страховка сработала, и он снова повис, раскачиваясь и наблюдая, как Айша по обезьяне лезет к нему навстречу. Под чутким руководством ученицы через пару часов он все-таки перевалил за перегиб утеса, не чуя рук и пальцев ног. Все тело орало в голос, пот лился, как река из взорванной дамбы. И цаган, уже давно сидевший у ближайшего к краю дерева, молча протянул ему флягу и влажные салфетки, но Алтангирел для начала просто прилег на лесную подстилку, расслабил все тело и принялся дышать. Вокруг надрывались птицы и гремели насекомые. Здесь, наверху, хоть немножко подувал ветерок, но липкая влажность никуда не пропала, а солнце палило еще шибче. Нормальной травы тут не было, только какие-то жесткие розетки круглых листьев и крошевые скоры, и все это впивалось в Алтангирела сквозь одежду. Наконец, когда его укусил муравей, Алтангирел нашел в себе силы подняться. «Вот он», — говорил цаган, стоя поодаль вместе с Айшей и незнакомым мальчишкой. Он махнул рукой в сторону Алтангирела. «Духовник, наставник Айши, мы хотим помочь Учимик пройти сквозь зияние сюда». Парень хмурился. Алтангирел тоже. Он даже не слышал, как тот подошел, да и начало разговора не уловил, хотя все происходило в нескольких шагах. Что тут за место такое? Оглядевшись, он увидел только зелень. Камни и корни, поросшие мхом, стволы, обмотанные чем-то вроде рваных лоскутных лент, покрытых листьями, и над головой сеть листьев. «Она не сможет тут жить», — хмуро сказал парень. Вид у него был какой-то заспанный. «Тут еды едва-едва на двоих». «Так мы поможем вам обоим спуститься», — выяснил цаган. «И заберем в столицу. Ей нужен наставник и не знающий, а настоящий духовник». «Лучше уходите, пока сами тут не застряли», — заявил парень, развернулся и пошел в чащу. «Подожди!» — окликнул его цаган и двинулся было следом, но Айша схватила его за руку. Алтангирел услышал чавкающий звук, как будто кто-то наступил в грязь и с трудом вытащил ногу. Звук Алтангирелу совсем не понравился. Особенно если учесть, что листва и мох глушили человеческий голос всего за пару шагов. А вот это чавканье почему-то нет. «Наставник», — напряженно сказала Айша. Чавканье раздалось снова, теперь из-за спины. Но за спиной был обрыв, чему там чавкать. Алтангирел глянул вверх и вовремя. Воздух вокруг листьев и стволов заребил, как поверхность озера под ветерком, и рябь эта постепенно опускалась, словно кто-то уронил с небес кружевной платок. Прямо над головой Алтангирела на ветку откуда-то приземлилась лягушка и чавкнула. «Айша, седьмой гуйхалах о спасении!» — скомандовал Алтангирел, а сам принялся вытаскивать из длинного кармана штанов жезл. Успел как раз вовремя. Айшингу и Халах сгустился вокруг них троих, зеленоватым облаком, густым, как ячменный кисель. Чем гуще туман, тем надежнее защита. Но Вайше Алтунгирел и так не сомневался. А вот видеть ее он теперь мог едва-едва. Эцаган вырос рядом, туманной тенью, как раз там, куда Алтунгирел собирался воткнуть жезл. «Шаг назад», — тихо скомандовал он. Чтобы найти силовые линии внутри защиты, видеть ему было не нужно, он ощущал их кожей. «И еще шаг влево». Эцаган послушно отошел и замер, оказавшись внутри угла, образованного двумя линиями. Алтунгирел опустился на колени и с размаху вонзил жезл в землю. По линиям тут же промчался разряд молнии, снаружи от защиты вспыхнуло, запахло озоном и немного эфиром. «Айша, круг Тунгулога!» Девочка крутанулась на месте, выставив вперед руки со сплетенными пальцами. С неба дунул сильный ветер, прямо вертикально вниз. И воздух очистился. Тут же на всех троих посыпался град из дохлых ядовитых клопов и лягушек, которые наверняка облепили защиту снаружи, стремясь добраться до своих жертв. Эцаган аккуратно смахнул Алтунгирела с воротника несколько членистых трупиков. Местечко теперь выглядело довольно отвратно. «Что это было?» — спокойно спросил он, и Алтунгирел был готов обнять его только за то, что он не испугался и не помешал духовничьим делам. Но расслабляться было рано. Алтунгирел открыл был рот ответить, но вспомнил об ученице. «Айша, какие будут идеи?» «Лес проклят?» — нахмурилась девочка. «Есть такое», — согласился Алтунгирел. «Но это не все». Айша призадумалась. «Наставник велел сразу читать Гуйхалах о спасении?» — заметила она. «Значит, без помощи бога-покровителя было не справиться. Одной только силой. Здесь поработал какой-то бог?» «Нет», — усмехнулся Алтунгирел, немного даже обрадованный, что Айше еще было чему у него поучиться. «Но это место вытянуло бы из нас силу». «А-а-а!» — Айша хлопнула себя по лбу, чуть не расплющив дохлого клопа. «Осторожнее», — поморщился Эцаган. «Эти твари болезни разносят. Не приведи боги, в какую-нибудь ранку попадет». Он принялся обирать с Айши насекомых. Алтунгирел хотел было помочь, но вместо этого навострил уши. Небесный ветер сдул сонливость и ватность воздуха, и теперь звуки разносились дальше. Прислушавшись, среди птичьих криков духовник вычленил тихий стон. «Эцаган», — прошептал он, — «готовь наручники». «Я их не взял», — также шепотом ответил тот. «Веревку готовлю». Впрочем, спешить не пришлось. Пробравшись по лесу на пару десятков деревьев вглубь, они нашли лежащего на земле скрюченного старика с лицом, обезображенным многими годами использования силы во зло. Алтунгирел повидал пакостливых знающих и знал, как это выглядит. У них и морщины складывались как-то противоестественно, и зубы топорщились во все стороны, и даже глаза отличались друг от друга по размеру и положению на лице. В общем, так себе видок. Знающий даже не трепыхался, пока Эцаган связывал ему руки, замотав пальцы так, чтобы никакого духовничьего жеста делать не смог. «Что с ним?» — спросил Эцаган, справившись. «Словил молнию», — пожал плечами Алтунгирел и обратился к знающему. «Скольких ты тут погубил и где зарыл?» Пришлось повозиться и применить силу, и человеческую, и духовничью, но все же старик раскололся. Пятерых он заманил на гору и погреб в лесной подстилке, с каждой отобранной жизнью укрепляя ловушку. «Так тот мальчик, Атабон», — пробормотала Айша, глядя на Алтунгирела широко раскрытыми, полными восхищения глазами. Духовник приосанился. «Скорее всего, еще жив только потому, что этот гад уже не может охотиться и добывать себе еду», — пояснил он. «Пошли, найдем его». Мальчишка обнаружился на другом краю утеса, где из скалы в небо торчал каменный палец, к которому пристроили полукруглый шалаш. Атабон сидел на пороге шалаша и тряс головой, словно пытаясь уложить в ней мысли, как стиральная машинка раскладывает носки, и с тем же результатом. «Ты как?» — спросил Эцаган, подсаживаясь к нему. «Бояться нечего, знающего мы поймали». «Живы и!» — раздался звонкий женский голос слева от Алтунгирела. «Отдунет и возбнется!» «Что?» — духовник обернулся на голос. Перед ним стояла девица чуть постарше Айши, в смешной старинной шапке с мягкими бараньими рогами и тусклом наряде из некрашенной шерсти. «Ты утчимик?» — сообразил Эцаган. «Не лезть, но так!» — улыбнулась девица. «А ты есть наставник Алтунгирел?» Алтунгирелу нелегко далось осознание, что, хотя он и знал прорву гуйхалахов на древнейшем муданжском языке, среднебуданжское наречие, да еще разговорное с южным акцентом, оставалось для него абсолютной тарабарщиной. К счастью, Отобон довольно быстро сбросил чары и принялся переводить между своей подружкой и остальной группой. «Как ты научился говорить на древнем языке?» — спросил его Эцаган, пока они спускали связанного знающего на веревке с обрыва. «Она мне поначалу коротенькие записки кидала», — объяснила Тобон. «Простые, так что постепенно старые слова запоминал. Иногда, если зияние раскрывалось пошире, мы могли немножко разговаривать». «Лучше спроси ее, как она сама в зияние пролезла», — пробормотал Алтонгирел, искоса рассматривая маленькую знающую. «Мы сюда ехали специально, чтобы его расширить». Отобун обменялся с Утчимик несколькими загадочными фразами. «Она знала, что сегодня широко раскроется», — сказал парень. «Нарочно вас подманила тем письмом, потому что сама не могла справиться со знающим». Алтонгирел глубоко вздохнул. Можно было бы уже привыкнуть. Не первый год жил бок о бок с квазаром. Айша меж тем переглядывалась с Утчимик и строила какие-то рожи. Алтонгирел не обращал внимания. Надо же девчонкам как-то познакомиться, без языка-то. Но когда он уже собрался облачиться в ремни и поползти по отвесной скале спиной вперед, обе девицы вдруг встали подле него, подняв руки как для особо сложного повелевания. И в следующую секунду Алтонгирел уже парил в воздухе, постепенно опускаясь вдоль скалы до самой земли. Он даже заорать не успел с перепугу, когда мягко приземлился на травку у подножия. «Ну уж нет», — сказал он себе и вытащил телефон, чтобы набрать сообщение аж к Димидину. «Два квазара в одном доме — это перебор».